указаны завеса клеш, завеса всеведению, они охватывают все омрачения. Утверждается, что с их исчерпанием приходит освобождение. Согласно сказанному, практически объект отрицания двух видов – завеса клеш и завеса всеведению. Это отрицаемое существует. Если бы не существовало, все существа были бы свободны сами собой. Второе – логический объект отрицания. В опровержении возражений сказано: представь, что некто заблуждаясь, думать стал о женщине, магически созданной, что она настоящая, но другое сотворенное магическое существо отвергло эту ложную мысль. Вот так и это отрицание. В автокомментарии Нагарджуна говорит: вот некий человек ошибочно думает о магически сотворенной женщине, по природе пустой, но она абсолютна, поэтому эта ложная мысль вызывает вожделение. Тадхагата или слушатель Тадхагаты создает фантом, который избавляет этого человека от ложной мысли. Так и мои слова, пустые, подобно фантому, избавляют от представления самобытия всех вещей, лишенных самобытия, пустых, подобных магически сотворенной женщине. Согласно сказанному, логический объект отрицания считается двояким. Ложное представление, упоминавшееся как подлежащее отрицанию и представляемое наличие самобытия. Но главный объект отрицания второй, поскольку для избавления от субъекта ложного представления сначала требуется отрицание представляемого предиката. Таковым является отрицание логикой обусловленного происхождения самодавляющего бытия, по неведению устанавливаемого в индивидах и явлениях, и подобное отрицание. Этот объект отрицания, конечно, не существует объективно. Если бы существовал, отрицать его было бы невозможно. Однако возникает ложное представление, что он существует, поэтому его отрицание необходимо. Но отрицать кувшин не молотком разбить. Отрицание приводит к убежденному признанию несуществующего несуществующим. А когда убеждаемся в несуществовании чего-то, избавляемся от ложного представления о его существовании. Так и логическое доказательство, в отличие от порождающего росток семени, не создает что-то новое, не бывшее. Оно приводит к убежденному признанию некой вещи такой, как она есть. И в опровержении возражений сказано: некоторые говорят, отрицание отсутствующего есть и без слов. Отвечаю: слова позволяют осознать, что самобытие отсутствует, они устраняют его. Автокомментарий гласит: если вы скажете отрицаемое отсутствие и без слов, то есть независимо от слов, зачем тогда нужны ваши слова? Все вещи лишены самобытия. Отвечу так. Слова «все вещи лишены самобытия» не отнимают у вещей самобытие, а помогают осознавать «вещи лишены самобытия». Например, если при отсутствии девадатты дома некто утверждает «девадатта дома», эти слова не заставят его там оказаться. Также, если некто говорит «в его отсутствии отсутствует», это слово не заставляет Девадатту исчезнуть. Оно лишь указывает, что Девадатты нет дома. Также и слова «вещи лишены самобытия» не лишают вещи самобытия, а дают возможность простакам, омраченным неведением и незнающим, что все вещи лишены самобытия, осознать, что кажущееся самосущим не обладает самобытием, подобно человеку-фантому, лишенному сущности настоящего человека. Поэтому высказывание «раз самобытия нет, то и без слов, независимо от слов, явствует отсутствие самобытия» необоснованно. Сказано ясно. Так и понимайте. Поэтому утверждение «если нечто существует», отрицание невозможно, а если не существует, отрицание излишне. Значит, все явления запредельны отрицанию доказательству, и поэтому многочисленные логические исследования с целью отрицания или доказательства лишь только слова являются пустой болтовней тех, кто совершенно не ведает необходимости отличать логическое отрицание и доказательство от практического. Ибо указав предпосылку, если существует, отрицание невозможно, а если не существует, отрицание не нужно, вы отрицаете чужое доказывающее и отрицающее исследование, и вместе с тем полагаете и отрицаете доказательство невозможным. Да и сама предпосылка не годится для отрицания чужого мнения о том, что отрицание и доказательство необходимы. Ведь если, по-вашему, такая необходимость существует, ее отрицание невозможно, а если не существует, излишне. Отрицание посредством превосходной логики предназначено для избавления от ошибочных, ложных мыслей. А логическое доказательство является средством явления, а средством вселения безошибочной убежденности. Поэтому желающим избавиться от ошибочных мыслей и породить безошибочные мысли следует, придерживаясь логических аргументов Нагарджуны и других, уверенно познать безошибочное отрицание и доказательство. Вопрос. Если отрицание при помощи этих логических доводов служит для опровержения ошибочной установки и обретения безошибочного познания, какова же тогда установка, мысль, которая опровергается логикой? Мысль-объект, который опровергается логикой. Какова же она? Ответ. Вообще, существует бесчисленное множество мыслей, подлежащих отрицанию. Но следует точно установить ту ошибочную мысль, установку, которая является корнем всех пороков и ошибок, и опровергнуть объект, за который она держится, ибо с избавлением от нее приходит избавление от всех пороков и ошибок. А именно, указанные противоядия против страсти и прочих клеш являются ограниченными противоядиями, а противоядие, указанное Буддой против неведения, является противоядием от всех клеш. Неведение – основа всех пороков и ошибок, как говорится в ясных словах. Будды истинно провозгласили миру 9 объемистых разделов учения, опирающихся на две истины, указанные в них для избавления от страсти, не прекращает ненависти, а указанное для избавления от ненависти не прекращает страсти. Указанное для прекращения гордыни и прочего не уничтожает других омрачений. Поэтому эти противоядия не универсальны, что сказано о них великой пользы не имеет. Указанное же для прекращения заблуждений уничтожает все клеши. Ведь победители говорят, что все клеши поистине держатся на заблуждении. Но в чем же состоит заблуждение, неведение? Здесь неведением называется состояние ума, приписывающего самобытие, цепляющегося за внешние и внутренние явления, как за определенные собственными характеристиками. О нем сказано и в толковании Четверосотицы. Чтобы показать, как омраченное клешей незнание сознания, воображающее вещи исключительно самосущими, привязывается к вещам и является семенем погружения в самсару, а полное его уничтожение избавляет от сансары, в Четверосотице сказано: семя обусловленного существования – омраченное сознание, объекты – сфера его восприятия. Если узреть бессамостность объектов, семя обусловленного существования уничтожается. То есть с узрением отсутствия самобытия объектов полностью избавляются от причины привязанности, омраченного сознания, семени обусловленного существования, что приводит Шравак, Пратека Будд и Бодхисаттв, достигших терпения в постижении невозникновения явлений, к избавлению от сансары. Это неведение также называется цеплянием за истинное существование, как всей поверхности тела присуще осязание, так и заблуждение присуще всем клешам. Поэтому, благодаря уничтожению заблуждения, уничтожаются все клеши. По поводу этой строфы в толковании Четверосотицы сказано: поскольку заблуждение – это омраченность представлением об истинном существовании вещей, она заставляет приписывать им истинную собственную сущность. Возражение. Если такое неведение является корнем сансары, то определение во вхождении в срединности в ясных словах корня сансары как эгоцентрического воззрения неправильно, ибо двух отдельных главных причин сансары нет. Ответ. Мнение двух наставников относительно неведения и эгоцентрического воззрения уже изложено в разделе средней личности. Поэтому здесь представлю лишь мнение наставника Чандракирти. Он считает неведением цепляние за истинность вещей, что иные мадхьямики считают завесой всеведению. И он относит такое неведение к клешам. Ведь в приведенной цитате из толкования Четверосотицы сказано, что цепляние за истинность вещей – клеша. И в толковании вхождения в срединность сказано, поскольку оно омрачает взгляд существ на подлинный порядок вещей, то называется заблуждением. Это неведение приписывает вещам собственную сущность при отсутствии таковой. Оно обладает свойством препятствования узрению природы вещей и создает относительное. И далее. Поэтому клеша неведения, относящаяся к звеньям обусловленного происхождения, определяет относительную истину. То есть неведение считается первым из 12 звеньев обусловленного происхождения, поэтому является клешей, а не завесой всеведению. Вопрос. Но что же тогда вы считаете завесой всеведению? Ответ. Это объясню ниже. Итак, указание, что неведение как первое из 12 звеньев обусловленного происхождения является корнем самсары, и что эгоцентрическое воззрение является корнем самсары, не противоречат друг другу, поскольку неведение общее, а эгоцентрическое воззрение – его вид. Здесь неведение означает противоположность знания, не любого знания, а мудрости, знания реальности, отсутствия самости. Эту противоположность нельзя понимать всего лишь как отсутствие твоей мудрости или как нечто отличное от нее. Это совершенно противоречащая ей установка. Она представляет собой приписывание самости двух видов. Воображение самости явлений и воображение индивидуальной самости. Посему цепляние за самость явлений и цепляние за индивидуальную самость – оба неведение. Поэтому указание, что эгоцентрическое воззрение есть основа всех других клеш, не исключает указание, что их основа – неведение. Когда словами «пока цепляются за совокупности, цепляются за я», указывает, что неведение, омраченное представление о самости дхарм, является причиной омраченного представления об индивидуальной самости, то указывается генетическая связь обеих разновидностей неведения. Поэтому указание, что эгоцентрическое воззрение является основой всех клеш, кроме неведения, не противоречиво. Не зная такого разъяснения замысла наставника Чандракирти, весьма трудно избегнуть противоречивого утверждения о двух корнях сансары. Приведенный способ определения неведения выражает мнение покровителя Нагарджуны, который сказал в 70 строфах о пустотности: представление истинными вещей, возникающих от причины условий, всемирный учитель называет неведением. От него возникают 12 звеньев. Благодаря узрению истинные вещи ясно осознаются пустыми, и неведение не возникает. Таково прекращение неведения. Вследствие этого прекращаются 12 звеньев. И в 26 разделе коренной мудрости сказано, когда прекращается неведение, движущие силы уже никогда не возникают. Прекращение неведения наступает благодаря постижению и созерцанию реальности. Вследствие прекращения предыдущих звеньев обусловленного происхождения не проявляются последующие звенья. Таким образом, истинно прекращается все скопище страданий. Эти высказывания соответствуют и вполне согласуются с определением корня сансары как цепляние за самосущие совокупности. Пока цепляются за совокупности, таково же мнение Арьядевы, что ясно из приводившихся ранее цитат. Как всему телу присуще осязание и корень сансары, омраченное сознание.